В курсе были только мы с Феликсом. Так я и думал. Он считает, что вы мертвы, он верит, что вилла Бонзони хороший тайник и попадет прямо в сети. Я не верю в это. Не верю, пока все не будет кончено, сказала Лорелли. Он очень хитер. Если ему удастся ускользнуть, держитесь настороже, предупреждаю вас. Ведь вы главная причина его неприятностей, и он этого не забудет. Если ему удастся удрать, он будет мстить. Ему не удрать, заверил ее Дон. Потом он быстро добавил, а кто убил Шапейро? Это может обеспокоить лондонскую полицию. Равнодушно ответила она, а какая вам разница? Прежде чем он успел ответить, он заметил мощный свет фар впереди. Дорога, по которой они ехали, сильно петляла. Он не видел машины, но, судя по скорости, с которой она приближалась, она мчалась во весь опор. «Этот тип торопится», — сказал он, сворачивая вправо и приглушая свет фар. Через мгновение машина была уже возле них. Она летела по левой стороне со скоростью более чем 80 км в час, гораздо быстрее, чем позволяла такая дорога. Она метнулась по направлению к Бентли, сверкая зажженными фарами. Дон совершенно был ослеплен этим светом. Он изо всех сил нажал на тормоза. Он услышал скрип тормозов, когда водитель другой машины заметил его и начал тормозить. Потом Дон почувствовал сильный удар и успел резко свернуть, прежде чем машина совсем остановилась. Ругаясь сквозь зубы, так как он любил свою машину, Дон открыл дверцу и спрыгнул на землю. Другая машина отъехала назад и находилась на другой стороне дороги, а задними колесами в нескольких сантиметрах от края, нависающего над долиной сливковыми деревьями. Человек в плаще и мягкой шляпе вышел из машины. Другой остался сидеть на переднем сиденье. Человек в плаще подошел к передней части машины и стал осматривать повреждения. Он не обратил никакого внимания на Дона, который тоже прошел вперед. «Ради бога, куда вы так несетесь?» — крикнул Дон по-итальянски. «Вы не придерживаетесь своей стороны?» Человек в плаще направил свет карманного фонарика на переднее колесо, пробитое колесо вонзилось в шину, прорезав в ней большую дыру. «Я торопился», — сказал он по-английски. «Ваша машина сильно пострадала?» «Мне наплевать», — ответил Дон в сильном раздражении. «Вы не имеете права так вести машину по подобной дороге. Я спрашиваю вас, сильно ли...» Снова начал человек в плаще, но в эту минуту его спутник вышел из машины и встал в круг света фонарика. «Мне кажется, я узнал ваш голос», направив на Дона ствол пистолета. «Мистер Миклем». Тогда человек в плаще направил свой фонарик на лицо Дона. «О, приходится встречаться вновь», — продолжал Альскони. «Решительно от вас нелегко избавиться. Оставайтесь там, где стоите». Револьвер угрожающе покачивался в его руке. Альскони обратился к Крентеру. «Посмотрите, нет ли кого-нибудь с ним в машине». Крентер подошел к Бентли. «Лорелли увидела, как он подходил, открыла дверцу и соскользнула со своего сиденья. Оружие, которое он держал в руках, заставило ее сразу же остановиться. Она испустила приглушенный крик, узнав его. Лишь дойдя до того места, где Минотто оставил ему машину, Альскони вдруг осознал, что ему придется вести огромный кадиллак, и он немедленно пожалел о том, что избавился от Минотто, не подумав о том, что лишает себя этим самым услуг своего шофера. Он уже 5-6 лет не прикасался к рулю, да и в прежние времена он не умел хорошо водить машину. Самолет Крентера должен прибыть в полночь. Он обязательно должен быть там, чтобы встретить его. У Альскони было едва 1,5 часа, чтобы добраться до аэродрома на пустыре. Ему предстояло преодолеть 60 километров по трудной дороге. Он сел за руль в несколько минут, в сильном раздражении пытался понять, как включаются фары, в Включив их, наконец, он занялся мотором.